Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 14. Он позволил себе прикорнуть лишь перед самым рассветом. Долго боролся с сонливостью, но в конце концов сдался. После всего пережитого выдержать собачью вахту, а потом с позаранку бодренько отправляться в опасный путь, было бы все еще выше его силы. В ОМОНе тоже не роботы служат. Мелькнула мысль разбудить Аделаиду. Полячка так сладко посапывала где-то в глубине повозки, что Бурцев пожалел девчонку. Какой из нее сейчас часовой? Тоже, небось, намаялась. Пусть уж отсыпается, благородная паночка, свое отдежурит завтра. Бурцев поплотнее запахнул одеяло, привалился к изрезанной медвежьей шкуре, вдохнул свежий прохладный воздух весеннего леса. Запах пробуждающейся жизни. Глаза слепались. Дремал он, впрочем, чутко, то и дело просыпаясь от подозрительных шорохов, треска и хруста. Кто шумел в темноте леса, не понять. То ли дикий зверь, то ли ночная птица, то ли стреноженные лошади. Лишь бы не человек, думал Бурцев. И снова провалился в небытие, чтобы опять пробудиться. По сути, такой сон и не сон вовсе. Но лучше ведь, чем ничего. Он очнулся от дремы, относительно свежим и в меру бодрым. Отметил с удовлетворением, что внутренние биологические часы, несмотря на невообразимый скачок во времени, с ритма не сбились и работают исправно. Получили невидимые хоники мысленный приказ разбудить через пару часов. Оттикали свое и будто пихнул кто-то локтем в бок. Вставать пора. И в самом деле пора. В самом лесу еще темным-темно, а облака над верхушками деревьев уже розовеют. День обещал быть ясным. Бурцев вылез из-под одеяла. Жух! Светло это еще мягко сказано. Он потянулся. Хорошо так, до хруста в суставах. Потом зачерпнул из ближайшего сугроба снежка почище, обтер лицо. Холодные колючки, вонзившиеся в кожу, окончательно привели в чувство. Под руку попалась какая-то застрявшая в сугробе ветка. Ветка? Стрела. Сжавшее было сердце тревога отступила. Он узнал короткий арбалетный болт. Не чужая стрела, своя, родимая. Его Василия Бурцева брюхо пущенное. Наконечник слетел, древко надломлено. Вспомнилось, каким остервенением набросилась на него вчера паночка. А ну как убила бы его Аделаида, чтобы тогда куковала б одна в лесу, влезла б с ногами на повозку и пряталась от лесных крыс княжна, блин, тараканова. Ну иду. А впрочем, чего он на нее взъелся? Собственно, полячка – это просто-напросто несчастный потерявшийся ребенок. Ну а спесь – не столько ее вина, сколько издержки воспитания. Благостное расположение к знатной спутнице, однако, продержалось недолго. Уже четверть часа спустя Бурцев мысленно крыл благородную паночку распоследними словами. Растолкать ее оказалось делом непростым. Сначала пришлось откапывать из-под вороха шкур, потом долго и без особого результата трясти за плечи, в конце концов нарваться на грубого мужлана. Не привыкла, видать, наша барышня подниматься в такую рань. Пока сонная Аделаида приводила себя в порядок под прикрытием повозки и густого кустарника, Бурцев готовил к походу двух лошадок покрепче, недую и пегую. Седлать кобылок из упряжек было нечем, в повозке не нашлось сбруи для верховой езды. Кое-как при помощи кинжала полячки Бурцев укоротил вожжи и соорудил из них некое подобие поводьев. Обрезки с петлями на концах превратились в стремена. Шкуры и одеяло сгодились на попону. Ехать на мягком все-таки комфортнее, чем на голом крупе. Да и спать будет на чем, если путешествие затянется. А может быть и не затянется вовсе. Ясок, помнится, говорил о какой-то Вроцлавской крепости, где покойный посланец Генриха Благочестивого предлагал беженцам оставить обоз. Уж там-то знатные полячки должны помочь. Может снова выбраться на лесную колею, а та выведет прямиком к крепости, или уж не высовываться от греха подальше. В любом случае, от разбитой повозки надо уходить. «Эгей, княжна, пора в путь! Что ты там, как сонная муха? Татар дожидаешься!» Аделаида, наконец, появилась из-за повозки. Вроде проснулась, а вроде нет. Все еще помятая, чумазая. Видимо, паночка так и не решилась на омовение снега. Но зато переодевшаяся в чистое, небесно-голубое, с вышитыми золотыми узорами платья из своих запасов. Новый наряд оказался столь же непрактичным и малоподходящим для путешествия, как и предыдущий. Широченные рукава просторной верхней одежды будут при скачке цепляться за каждую ветку, а красные рукавчики под ними, длинные, сужающиеся от локтя к самым кистям и крепко затянутые шнуровкой, наверняка здорово стесняют движение. Диковато смотрелся в лесу и расшитый поясок на осиной талии, и кошель, прикрепленный к нему, и серебряный обруч на голове, и огромная брошь с неограненной, но явно драгоценной каменюкой под горлом. Но что хуже всего, длиннющий подол со шлейфом. Подол нелепо волочился за хозяйкой по грязи и снегу, открывая лишь носки сапожек. На бал вырядилась, что ли? Бурцев поморщился. И далеко же он уедет с такой попутчицей? Я готова. Мученически вздохнула девушка. Можем отправляться? Ой, что это? По ее прелестному и смазанному личику пробежала гримаса удивления. Остатки сонливости выморгались в два счета. Потом в глазах возникла тревога. «Что ты сделал с моими лошадками, Вацлав?» «Что надо, то и сделал. Верхом ездить умеешь?» «Меня опекун учил, но уж не хочешь ли ты, чтобы я...» «Именно. Хочу, чтобы ты. Пешком мы далеко не уйдем. Поедем верхом». «Как?» – сжала она кулачки. «Как ты себе это представляешь? Чтобы я без седла и в этом платье?» «Извини, но дамских сёдел у меня нет. А насчёт платья могла бы надеть что-нибудь поудобнее». Аделаида вспыхнула. «Я, между прочим, дочь князя. Я не могу позволить себе путешествовать в нарядах служанок и куртизан. А моим дорожным платьем после той скачки, которую ты устроил вчера, обрезгует даже последняя нищенка. Сам видел, во что она превратилась. Хотя какое тебе дело? Наверное, привык ходить, как свинья в хлеву». «Хватит, княжна, живо на лошадь, пока я сам тебя не забросил». «Только посмей ко мне прикоснуться, мужлан». Нет, Адлейда определенно обладала талантом в самый неподходящий момент становиться сверхнесносной особой. «Лезь, кому говорят». В правой руке Бурцев все еще держал кинжал, которым пользовался при изготовлении самодельной сбруи. Но хищный блеск клинка ничуть не испугал девушку. Гордо выпятив подбородок, она прошипела ему в лицо. «Сначала сам надень мое платье, а я посмотрю, как ты будешь в нем сбираться на лошадь». А ведь она права. Тут дело не только в тупом упрямстве. В наряде княжды невозможно не закинуть ногу через лошадиный круп. Неудобно усесться верхом. Хотя, в принципе, довести эту роскошную одежду до ума не так уж и сложно. «Аделаида», – осторожно проговорил Бурцев, – «нужно сделать несколько разрезов. Вот здесь, здесь и…» «Каких разрезов?» «На платье, чтобы было удобнее. Возможно, ехать нам придется долго, поэтому…» «Ты в своем уме, Вацлав?» Голос княжны прозвучал неожиданно спокойно, словно она еще не верила, что собеседник предлагает это всерьез. «Думаешь, я соглашусь на все эти рванье? Никогда. Мы идем пешком. Никаких возражений я слушать не желаю». Аделаида резко отвернулась, давая понять, что все, разговор окончен. Длинный шлейф шелестнул по прошлогодней листве и грязному снегу. Какой-то недопревший листок прилип к влажной ткани. Вот на него Бурцев и наступил, припечатывая шлейф к земле. «Стоп!» «Ладно, княжна, я помогу тебе с костюмом». «Что? Что?» У микрофона был Махмутов Даниил.